Глава 7. «Значит, вы признаетесь в проникновении в чужое жилище». Инспектор бюро, представившийся как Борис Степанович Кац, сверлил меня прокурорским взглядом. «Что ж, так и запишем». Закон о деятельности антитеологического бюро, статья номер 15, «Вхождение или проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории», часть 3, по памяти процитировал я, даже не думая пугаться. Сотрудник бюро имеет право проникать в жилые и иные помещения для предотвращения опасности жизни и здоровья людей. Капище входит в перечень безусловно опасных сооружений, подлежащих немедленному уничтожению. «И поэтому вы так удачно его уничтожили, что следов не осталось», — мерзко улыбнулся инспектор. «И на видеозаписи служебного смартфона все размыто и нечитаемо. Очень удобно. Можно сочинять все, что угодно». Малый идол сохранился в целости. Я пожал плечами. Запись велась согласно инструкции, а за ее качество я ответственности не несу. Отдайте специалистам, пусть разбираются. «Обойдемся без ваших советов», — поморщился Кац. «Эксперты разберутся и с записью, и с куклой, которую вы называете малым идолом. Но хотите совет? Вам лучше признаться до того момента, как будет готово заключение. Сейчас еще вы можете рассчитывать на смягчение вины, но потом...» Инспектор многозначительно замолчал. «То есть вы уже точно знаете, что там ничего не найдут?» Я рассмеялся. «Какие у нас специалисты работают? Только странно, что с такими умениями вы еще всех духов не истребили. А что, вышли, помахали маятником и пошли косить. Интересно, почему до этого еще никто не додумался?» «Веселись, веселись», — ощерился Борис Степанович. «Я много видел юмористов, подобных тебе, и все в итоге рыдали горючими слезами. Все вы думаете, что если одаренные, то вам все можно». «А вы о чем думаете?» Я тоже оскалился в ответ, мгновенно растеряв всю веселость. «Что все знаете об этом мире? Что все взвесили, измерили и присвоили бирку? Или просто боитесь, как бы одаренные во власть не пролезли? И поэтому цепляетесь каждой мелочи, работать не даете. Все пытаетесь доколупаться до каждого слова и жеста. Ты вломился в чужой дом и устроил там не пойми что!» Хлопнул по столу инспектор. «Волю вам, чтобы средневековье вернулось. Охоту на ведьм устроить хотите? Чтобы костры вдоль дорог горели? Кровушки захотелось?» «Какой в задницу кровушки?» Я тоже психанул и поднялся, нависнув над щуплым инспектором. «Совсем рехнулся. Крыша поехала от теории заговора одаренных. Думаешь, мы кровожадные маньяки, только и мечтающие кого зарезать? А ты подумал, урод, что сейчас нечисть защищаешь? Что там ребенок был, и неизвестно, что с ним собирались сделать. Капища, мля, тебе мало! Ах, на него маятник не реагирует! Да засунь его себе!» «Довольно!» — оборвала мою тираду Обрезкова, врываясь в кабинет. «Тор, заткнись, иди воздухом подыши!» «Ладно». Я пару секунд посверлил Каца взглядом, но потом выдохнул, взял куртку и вышел. «Куда?» Инспектор попытался кричать мне в спину. «Я запрещаю!» Но в следующую секунду Юлия захлопнула дверь, отрезав звуки. Чтобы остыть и немного успокоиться, я вышел на улицу. Майские ночи теплом не жаловали, так что, несмотря на то, что после алхимии мерз гораздо меньше, я ощутил, как мороз щиплет уши. И расслабился. Нет, в чем-то инспектора я прекрасно понимал. Большевики свергали царя, в том числе под лозунгами «Долой богоборцев». Честно говоря, было за что. Я читал пару книг о том времени. Так члены владетельных домов неодаренных из-за людей-то не считали. Так, говорящий скот, не более. Не все, конечно, но таких уродов хватало. И после революции долгое время в стране как таковых одаренных не было. Лишь редкие патриоты, наступившие на горло своей гордости и работающие вопреки реальной опасности встать к стенке. А после войны был сформирован целый отдел КГБ, который занимался только контролем одаренных. Собственно, добрая половина бюро была унаследована от него практически целиком. Вместе с памятью о том, что творили благородные, и твердым желанием более этого не допустить. Другой вопрос, что, как всегда и бывает, хорошее начинание переросло себя, превратившись в уродливую химеру. И вместо защиты людей у многих проявился синдром вахтера, то бишь держать и не пущать, тешась той малой властью, что ему дали. Особенно если в подчинении или на контроле люди, обладающие особыми талантами, которые он тоже бы хотел, но не судьба. Вот и глумится такой вахтер, прикрываясь заботой о ближних. И сделать ничего нельзя. Остается только плеваться и играть по правилам. Остыл горячий финский парень. Из дверей показалась Обрезкова, на ходу расстегивая сумочку и доставая пачку сигарет. «Блин, ты же не куришь. Как назло зажигалку забыла». «Так бросай», — я пожал плечами. «Вредная привычка». Зато нервы успокаивает. Повертела сигарету в пальцах Юлия, но все же убрала обратно в пачку. «А с вами ведь о спокойной жизни только мечтать приходится». «Вот только не говори, что нам не следовало этого делать». Я поморщился. «Ладно, этот кретин, но ты же должна понимать, что мы наткнулись на что-то очень серьезное. Капище посреди города — это не шутка. Кто знает, к чему ребенка готовили». «Ладно, не кипятись», — успокаивающе похлопала меня по плечу девушка. «Вы все сделали правильно. И что достали башка — уже огромный плюс. Я договорилась. Отправим его в Москву, в лабораторию. Есть шанс, что они что-то найдут. Я и до этого верила тебе, что с этой бабкой что-то не так. А сейчас есть физическое подтверждение. Но сильно не радуйся. Пока не будет заключения, причем положительного, никто и пальцем не пошевелит». «Капища недостаточно?» — я поморщился. «Им что, трупы нужны?» «Да», — обезоруживающе честно призналась Обрезкова. «Бюро ничем не отличается от любой другой государственной конторы. Везде царствует бюрократия, чудовище пострашнее хтонических монстров. Каждый шаг описывает тысячи инструкций, служебных распоряжений и внутренних приказов. И по ним отсутствие показаний маятника является достаточным основанием для отказа в возбуждении дела». «Бред», — я потер лицо. «Какой же дикий бред. Вот тебе капище, вот монстр на записи. Да, там все размыто, но голос же слышно. И нифига! Иди, мальчик, играйся в песочек, не мешай дядям работать». «Ну, не настолько все плохо», — усмехнулась Юля. «На самом деле все понимают, что мы столкнулись с чем-то потусторонним. Но одно дело понимать это умом, другое — дать официальный ход делу». «Так какого меня тогда 5 часов мариновали?» — взорвался я. «Блин, уже утро скоро! Этот урод что, просто издевался? Чистосердечно ему подавай!» «Ты будто сегодня родился», — рассмеялась Обрезкова. «Человек хотел на шару палку срубить. По-глупому, кстати. Сам бы в итоге нарвался, но кто ему доктор? Можно сказать, ты ему работу спас. А может, и не только». «Чего это вдруг?» — заинтересовался я. «Вроде ничего такого мы не делали». «Ключевое слово «мы»» — стукнула меня ладонью по голове девушка. «Начинай уже думать в глобальном смысле. Если бы Кац завел дело по твоим показаниям, всплыло бы участие Кати. А Милорадовича пользуются большим уважением и в сообществе, и в бюро. Все-таки чистые боевики, не раз выходившие против разных монстров. Так что узнай, Всеслав, что его дочь пытаются привлечь по такому ничтожному поводу, как чей-то вскрытый дом, особенно если там действительно что-то нашлось, пусть и без официального подтверждения. Он этого инспектора мехом внутрь вывернет. Так вроде ты говоришь?» «Ага», — я задумался. «Выходит, мужику повезло, что ты появилась». «Нет, чистосердечно я бы никогда не подписал, но такими темпами он бы да еще чего-нибудь додумался». «Выходит, что так», — кивнула Юля. «Ладно, давай я тебя к общаге подброшу, а то действительно уже скоро светать начнет. Катя уже дома давно, ее особо не мариновали, опросили и отпустили. И я удивлена, что к тебе прикопались». «Думаешь, заговор?» Я понизил голос до таинственного шепота. «Масоны-рептилоиды проникли в бюро и хотят узнать главную тайну, откуда у краба палочки». «Балабол», — улыбнулась девушка, теряя на секунду образ безразличной красавицы. «Садись давай, а то пешком пойдешь». «Тю, напугала ежа голым профилем», — гордо ухмыльнулся я. «Такси же есть». Но тут же послушно оббежал машину и прыгнул на переднее сиденье. Ну его нафиг ждать полчаса, а то и час, пока кто-нибудь откликнется. Да и агрегаторы ночью цены задирали так, что моя крестьянская душа не выдерживала. Жаба начинала выть, словно цепной волк, и пыталась задушить своими жабьими лапками. И это несмотря на то, что после выплат за тушку зверобога я мог считаться миллионером. Ну, как минимум, цифра на счете была 9-значная. Я такие раньше только в кино видел. И, честно говоря, ощущал себя немного неуютно. Просто не знал, что делать с такими деньгами. Раньше я всегда считал, что богатые — заносчивые снобы, плюющие на тех, кто беднее них. А теперь вроде бы я могу себе позволить очень многое, гораздо больше, чем большинство жителей области, но при этом не чувствовал ничего особого. Да и люди для меня остались теми же, что и были. Как я уважал Матвея, дружил с Семеном и презирал Голенищева, так ничего и не изменилось. Да и желание выпендриться дорогими шмотками или тачкой не появилось. Покупать качественные вещи — это да, но я и раньше старался это делать. Короче, не знаю. Для себя я отметил пару моральных ориентиров, чтобы потом сравнить отношения, но пока все оставалось таким же. Возможно, потому что прошло слишком мало времени. Я буквально 2 дня как из больнички, еще не успел полностью проникнуться своим новым положением. «И чем собираешься дальше заниматься?» — прервала мои размышления Юлия. «Или решил завершить расследование, раз старуха или кто там она была мертва?» «Нет», — я помотал головой. «Я не верю, что все так просто. Понимаешь, вроде все, можно выдохнуть, но что-то скребет на душе. Думаешь, чего я за официальное расследование так задницу рву? Именно поэтому свербит что-то, мол, это все неспроста». «Понимаю», — хмыкнула Обрезкова. «Бывает такое. Чаще всего это глисты или еще какие паразиты. Но иногда чуйка не обманывает. Давай излагай, что тебе не нравится». «Все», — категорично отрезал я. «Самое главное, кто отдал ребенка этой бабке? Пыревой Мстиславе Дорофеевне, 1936 года рождения. Да он ей даже на внука не тянет. Минимум правнук, и это еще с огромной натяжкой. И социальные службы спокойно отдали Ванечку древней старухе». «Она родственница», — пожала плечами девушка. «Кому еще ребенка доверить? Хотя ты прав, надо бы найти, кто там решение принимал. Ведь они должны были наблюдать за этой семьей, проверять постоянно». «А что там вообще с его родителями?» Я вдруг понял, что так и не узнал, а как, собственно, Ванечка стал сиротой. «Есть информация об этом?» «Да, вроде бы несчастный случай», — кивнула Юля, не отрывая взгляда от дороги. «Я запросила дело, да и вообще все документы по этой семье. Но будут готовы через неделю, не раньше, а то и позже. Они жили в другой области, так что пока перешлют, сам понимаешь». «Ладно, пока, значит, в соцзащиту сгоняю, пообщаюсь. Я прикинул, что нужно сделать. А там, глядишь, может, чего Москва скажет. Интересно все-таки, что это за тварь была и почему на нее кристалл маятника не реагирует?» «Ну, я могу тебе сходу 10 вариантов накидать», — ухмыльнулась Юлия. «Начиная с того, что тварь может быть откуда-то с другого материка, где просто нет месторождения Заберзата, хотя он даже на Мадагаскаре встречается. Но мало ли какие острова в океане. Приехал студент в Лумумбаре и остался жить, а потом их божок у нас и объявился. Не первый случай». «А еще что может быть? Я старательно мотал на ус чужой опыт, потому что знал, что на нем учиться менее болезненно, чем на своем. И почему бюро это не учитывает?» «Бюрократия, мой юный друг», — грустно покачала головой Обрезкова. «Признать, что стандартные средства не работают, значит навлечь на себя многие проблемы. А так ты вроде бабку завалил. Даже если что и было, концы в воду. И все шито-крыто, жопа спасена, можно работать дальше». «А когда грохнет, всем мало не покажется», — закончил я мысль. «Ну да, ну да, плавали, знаем». «Ты думал, у нас не так, как везде?» — рассмеялась девушка. «Да я тебя умоляю. Вот на МЧС посмотри. Они каждый божий день с пожарами борются. Люди гибнут, но всегда найдется чиновник, за взятку закрывающий глаза на нарушения. И бизнесмен, которому проще заплатить и не париться, чем соблюдать все правила. А потом получается очередной колченогий осел или кинотеатр с закрытыми пожарными дверьми. И это тебе не духи, в которых многие не верят. Это то, что каждый день показывают по телевизору и долдонят из любого утюга». «Да блин!» — я скривился. «Бесит! Может, это я молодой и неопытный, горю энтузиазмом, как говорил один старый комик. Но я просто не понимаю, как можно рисковать жизнью и здоровьем людей? Вот постарею, заматерею, стану циником, тогда буду плевать на всех. А пока есть силы и энергия, надо стараться что-то изменить». «Надеюсь, заматереешь ты как можно позже», — вздохнула Обрезкова. «Каждый раз вытаскивать тебя из очередной задницы, конечно, не особо весело, но зато какое-никакое развлечение. А то закисло бы на бумажной работе. Но ты постарайся хотя бы через раз влипать в неприятности, а?» «Да будто это от меня зависит». Я улыбнулся, глядя на холодную, но почему-то в этот момент милую мордашку Юлии. «Я бы с удовольствием жил спокойно и никого не трогал. Но они же сами лезут». «Себе-то не ври», — все-таки рассмеялась девушка. «Да никогда бы ты не променял новую жизнь на свое старое существование. И дело даже не в деньгах или даре. Просто кем ты был раньше? Обывателем, чьи дни похожи друг на друга, как две капли воды. А сейчас живешь полной жизнью. Знаешь, я даже думаю, что ты изменился больше всего именно поэтому, а не из-за алхимии. Словно из гусеницы вылупилась прекрасная бабочка. «За бабу отдельно благодарю», — проворчал я, отворачиваясь, чтобы скрыть румянец смущения. «Вот ею еще быть не доводилось. Тут сподобился». «Ладно, не бурчи, как старый дед», — Юлия толкнула меня в бок. «Я же любя. Завидую тебе просто. Раньше я тоже так жила, а теперь...» Давно хотел спросить, но не решался. Я посмотрел на погрустневшую девушку. «Юль, что с тобой случилось? Не хочешь, можешь не говорить, но я же вижу, что у тебя проблемы. Ты то безэмоциональная, словно сапог, а то взрываешься». «Прости, Вить, но мне тяжело об этом говорить». Обрезкова уставилась на дорогу, не моргая. «Может, когда-нибудь, если случай подвернется, расскажу подробности. А вкратце я попала в лапы сильному духу. Вся команда влетела. Мы считали себя самыми умными и сильными. А жизнь показала, что на каждую хитрую жопу найдется свой хер с винтом. Извини за грубость, но по-другому и не скажешь». «Сочувствую. Я уже пожалел, что затронул эту тему». «Мне?» — грустно усмехнулась Юлия. «Не стоит. Я жива, почти здорова и даже работаю дальше, хоть и на бумажной должности. Вот мои ребята, они все остались там. И знаешь, что самое поганое? Я должна чувствовать ненависть, ярость, горе, должна страдать. И ничего. Пусто. Эта тварь высосала все до последней капли. И это самое страшное. Я когда осознала, чем стала, хотела покончить с собой. Спасибо Марине Александровне, вправила мне мозги. Хотя на мостах с тех пор я стараюсь не останавливаться. Вдруг опять вспомню, что я за чудовище». «Марина Александровна, это твоя мать?» Спросил я, чтобы хоть что-то сказать, потому что откровения упали на меня каменной плитой. «Нет, мама моего жениха». Голос и глаза Обрезковой были привычно холодны. Он командовал нашей группой, и это была его идея — напасть на духа. Короче, достаточно на сегодня. Может, позже расскажу, как все было. Ладно, выметайся. Вон твой колледж. «Ага, благодарю». Я открыл дверь, но в последний момент задержался, повернувшись к девушке. «Юль, для меня ты не чудовище. У тебя взгляд не монстра, а жертвы и человека. Так что увидишь Марину Александровну, передай мою благодарность». «Вали уже, передавальщик!» — рявкнула Обрезкова, но в холодных глазах я заметил капельку тепла. «Развелось вас, психотерапевтов». Дверь захлопнулась, и машина, дымя шинами, сорвалась с места, мгновенно исчезнув за поворотом. А я проводил ее взглядом и направился домой. Несмотря на историю, настроение у меня было прекрасное. Да, потерять друзей и жениха — это страшно, но именно трагедии дают нам силы двигаться дальше. И бороться с этими тварями, чтобы больше никому не пришлось хоронить родных.